Пятница, 25 октября. Праздник святого Криспина и Криспинианы. Вздохнув, Ран поднялся с подстилки. Поредевшие ивы плохо защищали от дождя, который лил, не переставая. Вот уже несколько дней на нем не просыхала одежда. Он разбудил остальных, и все уселись в кружок под деревом. Скудный завтрак состоял из печенья и сушеной говядины. Ранд обвел глазами своих воинов. Бацфорд — их духовный пастырь. В нем удивительно сочетаются святость и чувство товарищества. Он не раз вдохновлял их на подвиги, когда казалось, что силы уже на исходе, когда отчаяние и усталость грозили сокрушить волю. Если увещевания Бацфорда переставали действовать, ему на помощь приходил Джек со своими резкими бранными командами. Вот Симон, еще совсем мальчишка, но уже закаленный лишениями. Он заботится о доспехах и оружии своего господина, словно о короне, усыпанной бриллиантами. Дилан, Пьер, Питер, Невилл, Готфри и Жиль. Эти всегда сражаются плечом к плечу, и в этом единстве их главная сила. Теперь к этому братству присоединился Шионг, таинственный и молчаливый. Полночные выстрелы из его аркебузы навеки успокоили многих французских вояк. Предательство Лианны, спровоцированное или нет угрозами дофина, невольно сделала преступниками этих простых, стойких людей. Они будут оправданы, если покинут его. И Ранд никогда бы не осудил их, если бы его друзья вернулись в Харфлер, сели на корабль и отправились домой, где не были уже почти 2 года. Но они остались с ним и следуют по пятам за французами по лесам и болотам. Армия Генриха находится сейчас всего в миле от нас, к востоку, — негромко сказал Ранд. Сегодня мы увидим грандиозное сражение. 10 пар глаз в ожидании уставились на него. «Наконец-то!» — выдохнул Джек. Ранд воткнул палку во влажную землю и, сделав отметку, произнес. «Здесь Мезансель». Название городка всколыхнуло неприятные воспоминания. Ведь именно в Мезансели он чуть не потерял ребенка, жену и собственную жизнь. На северо-западе находится Агинкур. Я видел его главную башню, когда взобрался на вершину того холма. Ранд махнул рукой и сделал на земле еще несколько отметок. Деревенька на востоке называется Тремкур. Так, здесь долина. С одной стороны лес, с другой дорога на Кале. «Идеальное место для сражения», — вставил Джек. «Да, но для кого?» — скептически спросил Дилан. «Для 30 000 отборных французских воинов или для 5 000 голодных англичан?» «Я собираюсь сражаться за Генриха», — невозмутимо сказал Ранд. «Вы можете остаться в стороне». «Остаться в стороне?» — фыркнул Джек. «Да я уже отсидел свой проклятый зад в этом походе и выпустил 1000 стрел, играя с французами в кошки-мышки. Думаете, теперь я поверну назад, милорд?» Остальные горячо поддержали его. «Но как мы примем участие в сражении?» — спросил Симон. «Пьер недавно побывал в английском лагере и услышал разговоры о том, что герцог Йоркский жаждет вашей крови. Эдвард считает, что это вы прогнали его от стен Буалонга». Ранд горько усмехнулся. Он узнал от Пьера, что Генрих послал разведчика в замок, но тот еще не вернулся.